Глава 6, в которой я имею откровенный разговор с читой сиреневых хозяев. Благодарно кивнув Виллеру, я вместе с Ланерой покинул мастерскую. Мы поднялись на несколько этажей и пришли в уютную гостиную, рассчитанную на 3-4 человек, или драконов. Усадив меня в одно из кресел, сама оно с удобством расположилась на софе и сказала: «Время поговорить на чистоту, принц. Уж извини, но я немного за тобой присматриваю. Уж очень интересно в тебе бурлить, янтарь. Не удержалась. И для меня не секрет, что ты сейчас мучаешься с тяжелыми мыслями, которые мешают тебе просто предаться заслуженному покою и наслаждаться жизнью. Так позволь тебя спросить. Почему?» «Сиреневый не умеет на чистоту», — вымученно улыбнувшись, попытался отшутиться я. «А у меня доминанты юнтарь и золото», — парировала Ланере. «Попробуй, вдруг я тебя удивлю». В этот момент мой собственный янтарь, до того казалось почти спавший, внезапно пружиной развернулся во мне, заставив задать очень неожиданный и очень личный вопрос. «Скажите, а у вас правда была очень бурная молодость?» В ответ Ланере захохотала и смеялась она долго, дольше минуты. «О да, вот он, настоящий янтарь, узнаю его», — довольно сказала хозяйка сиреневого клана, отсмеявшись. «Конечно, он есть и у Виллера, и у Аяри. Но по-настоящему он раскрывает себя тогда, когда вступает в союз с сиренью». «Ну что ж, раз у тебя хватило смелости задать мне такой вопрос, значит, ты заслуживаешь, чтобы тебе на него ответили». «Спорить не буду». Она мечтательно посмотрела вдаль, уходя куда-то далеко в свои воспоминания. «У меня была очень бурная молодость. Настолько, что мой отец начал сидеть уже в возрасте 400 лет». Конечно, он уважал мое право на личную жизнь и старался не вмешиваться, но все же я видела, как он за меня переживает. Но тогда мне это совершенно не мешало подходить к выбору партнера со всей ответственностью. Я ознакомилась с множеством драконов, и мы проводили вместе много времени. Это было время до восстания убийцы, и, сам понимаешь, тогда нехватки в женихах не было. Святой белый дракон, как же я тогда была молода и наивна. И все же определиться я не могла. Все было не то до тех пор, пока не встретила Уталака. Она замолчала, погруженная в воспоминания, и я, слушая откровения супруги хозяина сиреневого замка, тоже почтительно молчал. Не всякому она, должно быть, рассказывает о таком. «Ты, конечно, уже знаешь, принц, что драконы после становления на крыло не могут изменить своего характера», — внезапно сказала Ланере. «Не дано. Так вот, на самом деле есть одна крохотная лазейка, которая позволяет душе чуть-чуть измениться. Третий, управляющий цвет, можно изменить, но далеко не на всякий. Лишь цвету союзнику он готов уступить место. Янтарь уступит лишь пурпуру, изумруд уступит лишь лазури. Во мне, — продолжала она, — тогда третьим цветом горело серебро. Хотя по связи моих доминантов такой цвет должен быть враждебным. Моим управляющим цветом было именно серебро. По родовому праву, при доминантах янтаря и золота. О, ты даже представить не можешь, о каких вещах я тогда мечтала, какие воздушные замки строила и сколько делала для того, чтобы они утратили свою эфемерность и воплотились в жизнь. Но все мои усилия были тщетны, пока однажды один из балов не посетил Уталак. Никто тогда к нему не подошел, никто не позвал танцевать. Уже тогда он снискал славу того, кто не любит, когда нарушают его одиночество. И все же я рискнула и дала ему возможность пригласить меня на танец. И тогда я увидела, как разгорается его интерес к жизни, и это еще больше распаляло меня. Стоит ли говорить, что в ту же ночь мы были вместе? Смотря в этот момент в лицо Ланере, я понимал, что эти воспоминания для нее безмерно дороги. И, наверное, только сейчас осознал, что выражение «звезды горят в глазах» было далеко не цветастым речевым оборотом. «И тогда я поняла», — шепотом продолжала Ланере, — «что только с ним я хочу связать дальнейшую судьбу. Только для него я хочу быть самой красивой и самой желанной». Только ему я хочу родить детей, которые возьмут лучшее от нас обоих и будут нашей гордостью. В ту ночь третий управляющий цвет моего характера сменился с серебра на сирень. И я ни разу об этом не пожалела. Мой родной Уталак все сделал для меня. Он даже смог защитить меня и моего отца с братом от гнева убийцы драконов, хотя, как ты уже догадался, мы происходим из ныне покойного серебряного клана, и сделать это было поистине чудом. И он воплотил в жизнь все мои мечты. Это не преувеличение, все, о чем я когда-либо смела мечтать, воплощалось в реальность моим ненаглядным супругом. «Ну, как тебе?» — закончив лукаво, спросила она. «Извините, а вы точно сиреневые драконы?» Все еще пребывая в ступоре от такого откровения, спросил я. «Ну, те самые, которые прячут свои тайны далеко, никому не рассказывая их до конца, ну и так далее. Так мы ведем себя с другими, с чужаками», — хмыкнув, ответила Ланере. «Ты же фактически член нашего клана, нашей семьи. Какие от тебя могут быть тайны? Да и потом, лучше ты узнаешь об этом от меня, чем от моего отца. Я очень люблю его, но он, вспоминая о тех днях, скажем так, склонен к преувеличению. Что ж, твоя очередь, юный принц. Расскажи, что тебя так гложет». Вместо ответа я тяжело вздохнул. То, сколько и насколько личного о себе открыла Ланере, говорило о том, что ей очень важна моя откровенность. Мизраэль уже рассказал мне про пророчество, о том, что если высокородный не дракон вступит в союз с высокородным драконом, то его клан избавится от проклятия цветов, что доминанты больше не будут жалить своего хозяина за то, что он по той или иной причине поступает наперекор цветам. Вот как. Ланере нисколько не изменилась в лице, но я физически ощутил сгустившееся вокруг нее напряжение. Кроме того, я уловил эхо присутствия кого-то еще. Что ж. Глупо было бы ожидать, что Уталак не захочет послушать этот разговор. Впрочем, здесь у меня к нему не было претензий, он в своем праве. Даже если бы он сейчас пожелал сюда прийти, я бы не стал возражать. «Спасибо, принц, ты меня очень обязал», — раздался голос Уталака, после чего хозяин Сиреневого замка вошел в одну из потайных дверей, подошел к Ланере и сел рядом с ней. «Скажите, опять сейчас думали со мной в унисон?» — с лукавой сердитостью спросил я. «Ты сейчас слишком громко думаешь», — виновато пожал плечами Уталак. «Даром, что ты находишься в месте, за которое я отвечаю. Ты своими мыслями создаешь настолько сильные энергетические колебания, что даже если я заткну уши и закрою глаза, то все равно буду это слышать, но ближе к делу. Итак, Мизраэль решил, что тебе пора об этом узнать. Что ж, очень умно с его стороны. И ты?» Он выжидательно уставился на меня. «Вы бы хотели, чтобы пророчество для Сиреневого клана исполнили мы с Олесией», — выпалил я. «Хватит, не могу больше ускользать все время откровенности». «Конечно, мы бы этого хотели», — сердито громыхнул Уталак. «Но одно из главных условий этого пророчества, до которого Мизраэль почему-то никогда не доходит, эта пара действительно должна хотеть быть друг с другом. Не будет чуда, если просто взять и пинком отправить двоих под венец, мол, слюбятся, стерпится. Ничего подобного. Раз уж Мизраэль начал настолько грязно играть, не вижу причин себя сдерживать. Галинор, которую полуживую с трепетом отвезли в Калцехира, сломалась потому, что недоумок Вангитор решил, что раз девушка прибыла к ним в замок и готова исполнить свой долг, то сильно с ней можно и не церемониться. И в первый же день попытался взять ее силой. Как ты понимаешь, всему лазурному клану это крайне дорого обошлось. Особенно Гердому, который всю боль, всю горечь, все страдания Галинора от такого поступка принял на себя и фактически ради того, чтобы Галинор выжила, покончил жизнь самоубийством. Вангитор не успел завершить дело, но бедной принцессе оказалось достаточно и этого. Потому-то этот идиот и ходит теперь всюду молча. Принял обет покаяния за то, что причинил столько вреда своему клану. Хоть на это ему духа хватило. А теперь взгляни на ситуацию с нашей стороны. Лазурные драконы не стесняются и дальше играть крапленными картами. Тебя увезли из Вилгарда, не позволив поговорить с остальными послами. После этого Мизраэль активно переделывает тебя под свои потребности. Ты, конечно, заметил, что золото и лазурь не причинили тебе боли в покоях чаш. Так вот, это ненормально. Уж не знаю, как насчет янтаря, но сирень из тебя медленно и методично вытравливали. Так что, встав, Уталак в возбуждении принялся мерить комнату шагами. Именно по этой причине я и сомневаюсь в естественном происхождении твоей привязанности к Меридии. Да, не исключена возможность, что ваши чувства действительно искренни друг к другу, и вам судьбой суждено быть вместе. Но с учетом того, сколько раз я уже наблюдал грязную игру от Мизраэла, то честно и откровенно заявляю, я в это не верю. Не верю в то, что это привязанность естественного происхождения. Скажи мне сейчас честно, ведь первое время Меридия отталкивала тебя от себя изо всех сил, не так ли? А уже потом, когда Мизраэл начал заботливо перекраивать тебя в угоду ее потребностям, она относилась к тебе все благосклоннее и благосклоннее. Я ведь прав, не так ли? С нажимом повторил он. Я подавленно кивнул. В самом деле ведь так и было. Первое время она стала навещать меня после того, как я поддержал ее на семейном ритуале полета. После этого значительный прорыв в наших отношениях произошел во время моего лазурного обморока. И уже тогда, я уверен, мои цвета сместились в более выгодную для Мизраэла сторону. Что дальше? Гости, бал и срыв Меридии. Нельзя сказать точно, входило ли это в планы Мизраэла, но и такую возможность он тоже наверняка допускал. После чего мои цвета совершенно точно еще раз изменили свое соотношение во мне. И почти наверняка Мизраэл понимал, что он делает, когда тащил меня в ту проклятую комнату, что до сих пор снится мне в кошмарах. Но он наверняка рассчитывал, что я перетерплю и это. А когда сирень перестанет быть моей доминантой, я стану куда как сговорчивее. «Да», — подавленно сказал я. «Такое в самом деле могло случиться». Теперь я понимал Уталака. Понимал, почему он так сильно желал унести меня оттуда. Наверное, это было инстинктивное, как если бы, например, взрослый леопард видел, как мать-пантера холит и лелеет своих малышей и постоянно отталкивает и прогоняет неродного котенка-леопарда. Впрочем, плохой пример. На моей памяти один лесничий рассказывал и даже показывал олениху, которая вскармливала трех котят-леопарда. У зверей материнский инстинкт куда более силен. Так может, потому пример как раз и хорош? Драконы тоже, выходят полузвери, и инстинкты у них развиты куда как более сильно. Вы сейчас, конечно, поняли, о чем я подумал. Беспомощно спросил я у Талака. Старый дракон ничего не ответил, только отвел подозрительно блеснувшие глаза. «Да, Дитрих», — услышал я его голос. «Именно поэтому. Я тебе, конечно, об этом уже говорил, но мне сейчас было очень приятно, что ты действительно это осознал. Возвращаюсь к теме нашего разговора». Он посмотрел на меня уже куда более твердым взглядом. «Я совершенно не настаиваю на том, чтобы ты начал сближаться с Олесией. Я понимаю, как тебе непривычно чувствовать себя в родной среде, поэтому повторю еще раз. Не надо никуда спешить. Пусть Меридия занимается своими делами в землях эльфов и даже ни о чем не догадывается. Ты же просто расслабься и отдыхай. В своей родной среде. Восстанови свою сирень такой, какой она была у тебя изначально. Стань снова самим собой, таким, каким тебя сотворила природа, а не изломанной куклой, подходящей к условиям пророчества, которое тебя хотел видеть Мизраэл. И спустя полгода ты снова увидишься с Меридией. Повторюсь еще раз. Если она пожелает увидеть тебя здесь, никто из нас не станет ей препятствовать. Нужен ты ей будешь таков, какой ты есть. Нужна она тебе будет после того, как Мизраэл больше не будет давлеть над вами. Вы вольны будете сами выбирать. Никто из нас тебе слова в укор не скажет. Вы сможете жить хоть здесь, хоть в Стигиане, хоть в Анваскоре, если вам так захочется. Но это должно быть решение, которое ты, принц, примешь самостоятельно, в зависимости от того, чего ты хочешь. «Меня всю жизнь учили, что так не бывает», — тихо прошептал я, «что лицам королевской крови не дано испытать любви, что такое счастье не про нас». «Мне это известно», — веско ответил Уталак. «Именно поэтому я так долго и так много с тобой об этом говорю. Но среди нас, принц, такое не прокатит. Драконы не люди, Дитрих. Они живут многие столетия. Они не могут позволить себе жить всю жизнь с нелюбимым. И потому, коль скоро ты стал жить среди нас и принял наши правила, коль скоро ты готов мириться с воздействием цвета, пагубным для того, кто не умеет с ним обращаться, даже не сомневайся. Мы не позволим тебе так изломать свою жизнь». «Ладно», — вздохнул Уталак, приобняв Ланере. «Прости нас, что мы вызвали тебя на этот откровенный разговор. Конечно, он был для тебя тяжел, но сделать это было нужно. В противном случае ты бы продолжал себя мучить мыслями о том, что мы где чего-то ждем от тебя в отношении Олесии. Понимание, что тебе нужно делать дальше, придет само собой. А сейчас идем, я провожу тебя. День был очень насыщенный, и тебе нужно восстановить силы».